Глава 7. Столб яркого красного света бил в небо, окрашивая его в алые тона, затмевая собою солнце. Магические светильники, повисшие над нашими с бойцами головами, моргали совсем как в недрах бездны, пусть и находились мы сейчас на поверхности. Я был уверен в этом. Вот я обернулся к гвардейцам, что стояли впереди всех. Сотням, тысячам солдат, не признавая ни одного из них в лицо. Пушечное мясо, отправленное на убой порождением бездны с легкой руки императора только и всего. Эти мысли принадлежали не мне, нет. Я оказался здесь впервые. Они принадлежали главному герою моего очередного кошмара, в чьем теле мне приходилось пребывать на этот раз. «Славные мужи и девы, рожденные и взращенные на землях Российской империи!» Обратился я к войску, и голос мой громовым раскатом разнесся по окрестностям. «Вам страшно! Я чувствую этот страх как свой собственный, но храбрость — это не отсутствие страха, а умение превозмочь его. Если воля ваша сильна, а рука тверда, даже демона можно заставить ощутить вкус пепла во рту. Так заставьте же их подавиться им и с мольбами о пощаде отправиться туда, откуда они вылезли. В бездну! В бездну!» Хором вторило мне войско, вскинув в воздух руки, крепко сжимавшие мечи, молоты, боевые топоры, палицы. «Лишь десятки вернутся домой, если нам повезет закончить все сегодня, и то калеками», — промелькнули в моей голове чужие мысли. «Но война — это война. А за мир всегда приходится расплачиваться кровью». «Ваше святейшество!» На гнедой лошади подъехал ко мне закованный в латы мужчина и с поклоном вручил свиток, запечатанный сургучной печатью с гербом имперского рода Романовых. Незамедлительно разломив печать и развернув послание, я пробежался глазами по смазанным буквам. Но не поняв при этом ни слова из написанного, тут же сжал бумагу в руках до хруста и плотно стиснул челюсти. «Будет исполнено, ваше императорское величество!» «Идут!» — внезапно раздался в первых рядах взволнованный крик. «Спаси и сохрани!» «Спаси и сохрани!» — принялся кто-то другой поспешно молиться, и я медленно повернулся, узрев надвигающуюся на нас орду собственными глазами. Полчища демонов самых разнообразных видов и мастей — с первого по нижний уровень бездны вперемешку с ревом неслись на нас. О существовании некоторых из них я не знал до текущего момента, однако человеку, в чьем теле я оказался, все они были прекрасно знакомы. Вот он выставил перед собой массивный двуручный меч, лезвие которого за считанные секунды объяло черное пламя с налетом тени. Пора. И первыми в бой вступили маги, присутствие которых я обнаружил лишь сейчас. Все это время они находились на возвышенностях, а теперь метали с них заряженные энергией снаряды, кто на что горазд. Фаерболами они пытались нарушить вражеский строй, водяными хлыстами оттеснить первые ряды, а вспышки молний осветили масштабы численно превосходящей армии демонов, приводя человеческое войско в еще больший ужас. Но стоило отродьям переступить невидимую черту, созданную лишь в моей голове, я с воинственным ревом бросился на них. Черная волна оскверненной энергии сорвалась с кромки меча, разрубая ближайших тварей пополам. Не отрывая головы от колкой подушки, я резко распахнул глаза и устремил взгляд на суконный навес палатки. Слуха моего тут же коснулся мелодичный перебор струн, а после к нему присоединился и знакомый бархатистый голос. «Поведал бы вам, люди, о девах прекрасных тех. На одну по четыре груди, на попке мягчайший мех. Вручи ей браслет золотой, и ширму она отдернет. Изящной тогда рукой эта дева тебе». «Не думал, что лорды демонов целые оды гарпиям посвящают», — решил я прервать рогатого на самом интересном месте, и тот в отместку резанул мой слух, брякнув по струнам всей пятерней. Великий и ужасный Кайрос сидел верхом на вещевом сундуке неподалеку от меня. В руках его покоилась полупрозрачная лира, словно бы сотканная из теней. Еще один нетривиальный, но совершенно бесполезный фокус на первый взгляд. К вашему сведению, не все лорды бездны стремятся к разрушению, ваше светлейшество. Красноречиво намекнул демон, что не входит в их число. Кто-то из них умеет и созидать. Тринг! Поддакнул ему музыкальный инструмент, сыграв сам на себе безо всяких касаний. Теперь уже окончательно придя в себя после беспокойного сна, я приподнялся на локтях и внимательно осмотрелся, чтобы понять, где вообще нахожусь и каким образом мог здесь очутиться. Палатка. Не сказать бы, что просторная, но место для застеленной простыней соломенной подстилки, сундука и стола с парой стульев тут хватило. Снаружи было темно, в свои права уже вступил поздний вечер или же ночь. Скорее первое, потому что за пределами палатки слышались неразборчивые голоса, а на землю ложились причудливо танцующие блики костра. Похоже на наш лагерь у подступов к бездне. Нет, не просто похоже, это он и есть. Вот только почему? Перед глазами замелькали картинки недавно произошедших событий. Внезапная встреча с Огром и гвардией, наше сражение. Но последнее, что я помню вполне отчетливо, науськивание Кайроса и ощущение чуждой оскверненной магии, бегущей по моим энергетическим каналам. А дальше пустота. «Это все ты», — глянул я на демона из-под лобья, и сперва тот озадаченно принялся озираться по сторонам, будто бы помимо нас в палатке еще кто-то был. После чего в упор уставился на меня, ткнул себе пальцем в грудь и с искренним недоумением воскликнул. «Я». «Что вообще там произошло?» — проигнорировал его вопрос. «Чем все закончилось? И почему? Почему я чувствую себя так, как будто меня вывернули наизнанку?» Попытался подняться, не дожидаясь ответа от Рогатого, но голова вдруг резко закружилась. Глаза застелила темная пелена, и пришлось в срочном порядке возвращаться в прежнее положение. «Переусердствовали вы малость, Влад Николаевич, вот что я вам скажу», — сознанием дела произнес Кайрос. «Огрика мы одолели. Вроде бы никто даже не помер. Но есть нюанс». «Тринг!» — вновь поддакнула ему Лира. «Я всего лишь любезно помог вам услышать в себе магию бездны, которая всегда подчинялась вашему роду, и высвободить ее на волю. Однако, боюсь, еще немного, и в ход вы пустили бы свои жизненные силы. А вот я, между прочим, крайне заинтересован в том, чтобы вы оставили после себя хотя бы одного наследника, прежде чем отправиться на тот свет. В противном же случае придется нам обняться и весело шагать туда вместе. Хотя, вероятнее всего, я просто впал бы в спячку на пару сотен лет, и, возможно, когда-нибудь в последующих поколениях кто-нибудь осмелился бы вновь пробудить меня. Рисковать не хотелось бы. Нет, совсем нет. Да и скучно это, чего уж говорить». На протяжении всего монолога я слушал демона, часто моргая и не вполне понимая, что за околесицу он несет. Настолько быстро и с чувством он тараторил и проглатывал окончание слов. Тем не менее, ближе к концу общий смысл до меня дошел. «Значит, ты в самом деле служишь моему роду на протяжении многих лет. Я не первый, кому ты явился. Даже не последний». «Так и есть, ваше светлейшество!» Расплылись губы Кайроса в улыбке, и клыки его сверкнули в свете масляной лампы. «Тринг! Тогда рассказывай!» — сдвинул я брови. «Все то, что не успел поведать мне в бездне, я слушаю». «Три поколения назад глава рода», — припомнил я его же слова, и демон довольно потер руки. Эфемерная лира, сотканная из теней, при этом испарилась в воздухе так, словно ее и не было. «Все равно пройдет некоторое время, прежде чем мои силы восстановятся. А всему виной магия бездны. Неужели я действительно сумел подчинить ее себе?» Пусть и ненадолго, но любого другого мага она попросту разорвала бы на части. Магия, что приходит в наш мир из брешей, вообще вещь опасная, и если остальные еще сумели как-то обуздать, то бездна всегда оставалась особенной. Да и сам я легко не отделался, раз уж на то пошло. Наверное, никогда прежде не чувствовал себя настолько скверно, как сейчас, а ведь в стенах гимназии мне не раз приходилось попадать в передряги. После рассказа Кайроса, богатого на красочные эпитеты, некоторые вещи мне стали понятны, а какие-то стали вызывать еще больше вопросов. Если коротко, то разумные демоны бездны, именующие себя лордами, сами были не очень-то рады истончению грани между нашими мирами. А поскольку вызывали его маги с поверхности, да еще и нагло принялись вторгаться на личные земли лордов, истребляя там все живое, демоны дали людям жесткий отпор. Именно человеческая неосторожность в совокупности с жадностью положили начало первому мору. Методично, уровень за уровнем, люди истребляли лордов, отвоевывая себе все больше исконных земель демонов, и род Морозовых при этом стоял в авангарде. Каким-то образом мои предки стали единственными, кто с годами научился усмирять, а затем и поглощать энергию бездны. Однако, как оказалось, не все лорды были настроены по отношению к завоевателям одинаково негативно. Был среди них и Кайрос, лорд 13 уровня, который упорно настаивал на дипломатическом решении проблемы. Ему не хотелось воевать и зазря проливать кровь, если была хотя бы призрачная надежда объединиться против общих врагов. Заключить взаимовыгодный союз, ведь на нижних уровнях бездны точно так же разверзались бреши с куда более опасными тварями, нежели на поверхности. Разумеется, за идею заключения союза с людьми лорды единогласно проголосовали против. Более того, за отличную от многих позицию Кайроса вовсе изгнали сперва из Совета Инферно, а после и с его же собственного этажа, лишив при этом всех титулов. Тогда демон решил показаться людям лично, и первым, кто ему встретился, оказался действующий на тот момент глава рода Морозовых. Именно с ним он добровольно заключил договор на служение роду. По его словам, Кайрос позволял поглотить себя без боя, по собственной воле, и предлагал любую посильную помощь в завоевании бездны, но взамен требовал при первой же возможности разрешить конфликт между демонами и людьми миром. Сложить оружие, если представители Инферно сами предложат это. И пока договор не будет исполнен, лорд с 13 уровня переходит в наследство каждому последующему главе рода Морозовых по достижении его совершеннолетия. «Да будет так!» — с жеманной улыбочкой подытожил Кайрос свой рассказ, подпер щеку ладонью и воззрился на меня в ожидании. «Вопросы, ваше светлейшество? Как видите, я всегда открыт для конструктивного диалога. С учетом того, что мне все это рассказывал демон, неудивительно, что я не слишком сильно верил в его слова. Увиденное в кошмарах подсказывало мне, все было не столь радужно, как описывал Кайрос. Так уж и быть, пока примем его слова за основу, а там уже посмотрим, куда это меня заведет». «Неудивительно», — протянул я, бросая взгляд на резвящиеся от костра тени, «потому что это в твоих же интересах». «А как же иначе? Никогда ничего не бывает за даром, Влад Николаевич», — закивал рогатый. «Ты обязался служить моему роду верой и правдой, и все еще служу. Но не уберег моего отца», — тихо произнес я, опустив голову. «Хранил его в бездне, но оставил умирать от рук солдат имперской гвардии. Почему? Вы, кажется, не совсем понимаете, что я представляю собой после поглощения, ваше светлейшество», — склонил он голову на бок. «Разве же я могу схватить в руки меч и броситься с ним наперевес? Я не могу даже девку портовую по заднице шлепнуть. Существую одновременно здесь», — махнул демон левой рукой, «там», — махнул правой, «и нигде», — развел он руки в стороны. «Единственная моя задача — наставлять главу рода Морозовых, делиться своим бесценным многовековым опытом и способствовать его продвижению все глубже и глубже в бездну, дабы достичь врат Инферно. Ну а политика, признаюсь честно, и на поверхности, и в Инферно она мало чем отличается, бессмысленная и беспощадная. Как бы обидно ни звучало для моих сородичей, но демоны и люди не так уж и сильно отличаются». «На каком же тогда уровне находится Инферно?» — снова поднял я на Кайроса глаза. «Сразу к сути! Вот это мне в вас особенно нравится!» «На вопрос отвечай», — резко прервал я его. «Сотый уровень», — деланно посерьезнел тот. «Сотый», — задумчиво протянул в свою очередь я, тщательно смакуя это слово. «За столько лет люди дошли максимум до 13-го, чуть дальше 10-й части всего пути. Даже мой отец, один из самых умелых воинов, которых я знал, не сумел преодолеть эту и без того внушительную планку. И теперь эстафету передали мне, да еще и стартовые условия ужасные. Это же безумие какое-то. Но если хорошенько подумать, чем дальше я продвинусь, тем ценнее ресурсы смогу раздобыть. ценнее и больше. Это хорошие деньги. Очень даже. А денег нам понадобится очень много, чтобы хотя бы попытаться поставить род на ноги. Без поддержки остальных высокородных мы с сестрой пока что единственные, кто может постоять за себя. Уберечь наше прошлое и уверовать в будущее. Я могу. Нет, не так. Я обязан взять это на себя. Новый глава нашего рода — это я. И Кайроса в довесок по условиям договора тоже передали мне. Если не я, то кто же тогда? А никто. По выражению вашего лица могу предположить, что вы приняли верное для себя решение, заметил демон, но я слушал его краем уха, погруженный в собственные мысли. Должно быть, с одного только огра мы собрали достаточно ресурсов, чтобы оплатить содержание поместья на месяц вперед, выплатить жалование слугам и заполнить кладовые продуктами. Детали смогу уточнить у Алисы, но я и без нее знаю, насколько редко эти твари встречаются в бездне. Если же продвинуться еще ниже, имея при себе такой козырь, как поглощение демонической энергии, мы сможем рассчитывать на улов покрупнее. Там избежавшие вассалы подтянутся, чтобы откусить лакомый кусочек от пирога, который мы разрежем Громовым, и вовсе этот пирог в глотку затолкают так, что подавятся. Звучит легче, чем кажется, но в нашем положении простых путей искать не стоило. Если не вышло у отца, совсем не факт, что получится у меня, однако в отличие от него же у нас просто нет другого выхода. Либо до победного идти, либо нас окончательно сосвету сживут. Не бывать этому. Раз уж ты такой наставник, то наставляй. Поднялся я с соломенной подстилки, но на этот раз на ногах удержаться сумел. А вот играть со мной не стоит, бросил на демона испепеляющий взгляд, и уголки его губ плавно опустились. Впрочем, сомневаюсь, что мои слова его хоть сколько-то пугают. Вместо того, чтобы сверлить мне мозги и пробираться в мой разум, впредь я приказываю тебе направлять меня издалека. Ты ведь обязан мне подчиняться, не так ли? С едким прищуром уточнил у него. Да, ваше светлейшество, недовольно скривил он губы. Вот и славно, буркнул я в ответ и вышел, наконец, из палатки. Вокруг костра, разведенного неподалеку, сидели мои гвардейцы, с некоторыми из которых мне еще только предстоит познакомиться. И Алиса с ними. Убирается, грея руки об чашку с дымящимся напитком. Глядя на них, невольно улыбнулся тоже. Вроде бы Кайрос сказал мне, что обошлось без жертв. Это хорошо. Ребята крепкие, а именно такие мне сейчас и нужны. Целителем бы еще обзавестись, чтобы не приходилось выходить на поверхность слишком быстро. И, возможно, барьерщиком, чтобы лагерь ставить без опасения нападения из-под тишка. Сухой ветер, пропитанный терпкой магией бездны, взъерошил мои без того растрепанные волосы, но даже он теперь ощущался как-то иначе. Более естественным, что ли.